Глава 9. Алиса. С шумом въезжаю на парковку водного комплекса. Люблю ловить на себе взгляды. Меня слышно, и это не остается незамеченным для посетителей спортивного центра. Кроме него. Щелкнув прилоком сигнализации, идет от машины к входу, опустив руки в карманы. Смотрю на развалюху, на которой он ездит. Старый серебристый пикап Toyota Tundra с ржавыми крыльями. Но как бы смешно это ни звучало, толстолобому медведю этот гигант определенно подходит. Чертов Юдин! Его спортивную задницу скрывают бежевые чиносы, а из-под короткого рукава однотонной серой футболки проступают мышцы, за которые я при любой удачной возможности стараюсь ухватиться. Черт! Но мне нравится их мощь. Мне не нравится этот мужлан Юдин, но мне нравятся крепкие руки, а он, так несправедливо, является счастливым обладателем этой части мужского тела. Сегодняшнее наше занятие третье по счету на этой неделе, и в целом, если мы оба молчим, то неплохо взаимодействуем в одном водном пространстве. Я научилась держаться на воде и уже не испытываю такого поглощающего чувства страха перед стихией. У меня стабильно выходят поплавок и звездочка, но больше всего меня плющит от молодьбы. Это вид упражнения, когда я держусь руками за бортик лицом к нему и вытягиваюсь струной. Под бедра гризли укладывает мне плавательную доску, отчего моя попа оттопыривается кверху. Мне нравится дразнить Юдина, потому что знаю, он стоит рядом и смотрит. Тогда я прогибаюсь в спине сильнее, чем это требуется. Но лишить себя его прикосновений к ягодицам я не могу. Еще раз повторяю, он мне не нравится. Мне нравятся его руки и их неласковые прикосновения, которые меня не раздражают, как чьи-то другие. Рычу ему в спину, не слабо выжимая ручку газа. Но этот медведь даже не пытается обернуться. Мудак, ты и черт с тобой. Выворачиваю руль влево и паркуюсь на свободном месте. Ставлю подножку, глушу двигатель и прямо в шлеме устремляюсь в сторону входа, пока этот гризли не скрылся в дверях. «Добрый день, Андрей Валерьевич!» Поднимаю визор и натянуто улыбаюсь. Как же он бесит своим спокойствием! Юдин заглядывает в шлем и усмехается, открывает дверь и пропускает меня вперед. «Чертов джентльмен!» «Привет! Не жарко?» Кивает на мой черный шлем. Звездец, как жарко. По шее стекает соленый водопад. В самый раз вхожу в прохладное помещение. О, да. Снимаю шлем и чувствую, как мою задницу в джинсах скини щиплет. Да-да, Юдин, я сама от нее балдею. Почему катаешься без номеров? Долетает в спину. Оборачиваюсь и изгибаю удивленно бровь. Так ты все-таки успел прогуляться по мне, раз заметил такую неочевидную малость. А зачем? Пожимая плечами. Я и так их наизусть знаю. Юдин тихо матерится себе под нос и качает головой. А что такого? По-моему, неплохая шутка получилась. На самом деле я потеряла задний номер. Не знаю, когда и как это получилось, но меня особо эта утрата не волнует. Скоро будет новый. «Еще эффектнее!» «Переодевайся!» Сухо бросает и скрывается из вида. В раздевалке сегодня очень людно. Возможно, все эти бабоньки из одной группы фитнес-программы. Они активно кудахчут между собой, делая ставки на то, за какой период им удастся похудеть. Закатываю глаза. «Идиотки! Просто жрите меньше!» Решаю потешить свое самолюбие и побесить жирных куриц. Стаскиваю с себя всю немногочисленную одежду, оставаясь абсолютно голой. Не прикрываясь ничем, подхожу к большому зеркалу. Женская раздевалка затихает, а в отражении зеркальной поверхности я вижу, с какой токсичностью, ненавистью и презрением эти бабы смотрят на мое тело. Обхватываю руками грудь, сооружая сексуальную ложбинку между ними. Сжимаю, а потом большими пальцами вывожу узоры на острых сосках. Оборачиваюсь, когда слышу шепотки и копошение. Монашки одна за другой вылетают из раздевалки, костеря меня бранью. Когда за последней захлопывается дверь, складываюсь пополам и ржу, как не в себе. Лайфхак, как быстро ликвидировать того, кто в немилость. Надеваю купальник и натягиваю долбанную плавательную шапочку, выглядящую на мне, как обтянутая презервативом головка члена. Жесть просто. Заправляю под нее волосы и обуваюсь в резиновые шлепки. Готово. У самой двери оборачиваюсь. Поразмыслив, возвращаюсь к сумке и достаю водостойкий карандаш для губ. Обвожу контур, придавая особой чувственности верхней губе. Я делаю это для себя. И к медведю это никакого отношения не имеет. Неужели сложно надеть хотя бы майку? Меня отвлекают капли воды, скользящие по его рельефному торсу. Он мне что-то втирает про дыхание, но какой там? Я смотрю, как небольшая капелька берет начало между двух косточек у его шеи и завораживающе медленно движется вниз, собирая другие и превращаясь в мегасочную каплю, убегающую под резинку его плавательных шорт, которые под водой развиваются, как парашюты. Главный принцип дыхания – вдох ртом, затем выдох в воду, носом или ртом. Чем глубже и сильнее ты сделаешь вдох, тем лучше будешь держаться на воде, понимаешь? Я киваю болванчиком, не осознавая сказанных слов. Капля убежала от меня, и я ищу на его животе новую, чтобы проследить за ее траекторией скольжения. Этот принцип аналогичен плавательному пузырю у рыб, видела? Юдин начинает наглядно показывать, как правильно дышать, и я переключаюсь на вздымающуюся и мерно опускающуюся грудь. Как надо? Вот так? Я нарочно дышу рвано и часто, на выдохе извлекая сексуальные мурлыкающие стоны. Кадык Юдина дергается, и я вижу, как мокрый медведь судорожно сглатывает. Его лицо краснеет, а я еле сдерживаю порывы заржать. «Я правильно делаю, тренер?» – спрашиваю елейным голосом. Андрей Валерьевич отводит взгляд в сторону. «Ох, да неужели? Огромный медведь смущается?» «Не совсем». Хрипло откашливается и поправляет волнующиеся в воде шорты. «Что там у вас, Андрей Валерьевич? Нечаянный упс?» «Так, давай лягушачьи лапки». «Ты издеваешься, Юдин? Ну, держись!» Берусь за опору вдоль бортика, развожу ноги и сгибаю в коленях, разворачивая голеностоп. Отталкиваюсь от воды, имитируя движение лягушки, затем поджимаю обратно и отклячиваю задницу. Последнее делать не нужно, но я не могу отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над Ютиным. «Алиса, в этой позе ягодицы поднимать не нужно». Чувствуя прикосновение ладони к неприкрытой купальником части моей попы. Он слегка нажимает, погружая меня в воду, а когда упирает руку, моя задница всплывает обратно, как поплавок. «А в какой позе, Андрей Валерьевич?» «Что?» «Такое робкое и тихое, что я незамедлительно оборачиваюсь и ловлю медвежару за разглядыванием моей самой филейной части тела». «Какая поза вам нравится больше всего?» Хохотнув, ударяю стопой по воде, обрызгивая Юдина, и привожу его съехавший взгляд в стабильное состояние. «Твою ж Алису!» «Извините, тренер!» «Думаю, на сегодня достаточно». Юдин уходит с головой под воду, оставляя меня одну. «Правильно, медвежонок, охладись!» Я жду его, сидя на тумбе. Размашистые грибки крепкими руками завораживают. Чертов Юдин разрезает водную гладь, словно гигантский крейсер. «Ты еще здесь?» Медведь откашливается и проводит рукой по мокрым волосам. «Здесь. Хотела сказать, что во вторник у меня не получится прийти. Может, есть другое время?» «Мне нужно посмотреть расписание», — равнодушно изрекает он. «А я думала опечалиться, гад. Посмотри». Встаю с тумбы. «Оставлю свой телефон на ресепшене». Я принципиально не говорю, что узнаю его номер телефона у администратора сама. Пусть знает, что Алиса Коваль здесь главная. Стягиваю долбанную шапочку и, не дожидаясь его реплики, выхожу из помещения бассейна, оставляя последнее слово за собой.